Глава 8. К полуночи зал совещаний на третьем этаже здания ФБР в Чикаго был превращен в командный центр. Техники возились весь вечер, протягивая телефонные линии и устанавливая вдоль длинного стола компьютерные терминалы. Теперь, с наступлением ночи, здесь воцарилась тишина и прохлада. За стеклянной стеной сияющая чернота. Можно больше не ломать голову, за какой стороной стола будет лучше. Домой не ушел никто. На кожаных стульях сидели, развалившись, 17 агентов. Даже юрист бюро оставался здесь. На то не было никаких причин, но юрист ощущал тот же самый трехслойный груз ответственности. ФБР заботится о своих. Это был слой номер один. Чикагское отделение заботится о Холли Джонсон. Это был слой номер два. И не только из-за ее связей. Связи тут были ни при чем. Просто Холли была Холли. А слой номер три заключался в том, что если Маггарт чего-то хотел, он этого добивался. И если Маггарт тревожился насчет Холли, все его подчиненные тоже тревожились. Перестанут они тревожиться только тогда, когда Холли найдется, живая и невредимая. Поэтому все оставались в зале, притихшие и встревоженные. Наконец в помещение шумом влетел радостный Маггарт, дымя сигаретой так, словно от этого зависела его жизнь. «Ребята, у меня хорошие новости. Слушайте, слушайте внимательно». Маггарт пробрался во главу стола. Гомон приглушенных голосов мгновенно сменился полной тишиной. На старшего агента устремились взоры 18 пар глаз. «Мы нашли Холли», — громко произнес Маггарт. «Мы ее нашли, понятно? С ней все в порядке. Паника закончена. Теперь всем можно успокоиться». Разом заговорили 18 голосов, задавая один и тот же вопрос. Маггарт поднял руки, призывая к тишине, словно судья на гонках. «Холли в больнице», — объяснил он. «Произошло вот что. Ее лечащий врач неожиданно выкроил на сегодняшний вечер окно. Позвонил Холли, она приехала в больницу, и ее сразу же положили на операцию. С ней все в порядке, ей лучше. Она ужасно смущена тем, что вызвала такой переполох». 18 голосов снова заговорили разом, и Маггарт подождал, давая им выговориться. Затем опять поднял руки. «Итак, паника закончена, понятно?» — улыбаясь, сказал он. Гул стал громче, в голосах зазвучало облегчение. «А теперь, ребята, все по домам, спать!» — сказал Маггарт. «Завтра новый рабочий день, не забыли?» Но спасибо за то, что были здесь, от меня и от Холли. Для нее это очень важно. Броган и Милошевич, задержитесь, вам надо будет распределить между собой работу, которую должна была сделать до конца недели Холли. А остальные свободны. До свидания, спокойной ночи. И еще раз спасибо, джентльмены. 15 агентов и юрист улыбнулись и, позевывая, встали. Толкаясь, шумно вышли из зала. За столом остались Маггарт, Броган и Милошевич. В наступившей тишине Маггарт прошел к двери. Бесшумно прикрыл ее, затем обернулся и посмотрел на своих сотрудников. Это была полная чушь, как вы не сомневаюсь и сами догадались. Броган и Милошевич молча смотрели на него. «Мне звонил Уэбстер», — продолжал Маггарт. «Не сомневаюсь, вы оба догадываетесь, почему. Вашингтон очень-очень сильно обеспокоен. Они там наложили в штаны от страха. Похищение особо важной персоны, так? Уэбстеру поручено взять расследование под свой личный контроль. Он хочет сохранить все в строжайшей тайне. Количество посвященных должно быть минимальным. Делом должны заниматься лишь я и еще два человека, на мой выбор. Я остановился на вас, потому что вы лучше всего знаете Холли. Итого нас будет трое. Мы будем иметь дело напрямую с Уэбстером. И больше никому ни слова. Понятно?» Броган, посмотрев на начальника, кивнул. Затем кивнул Милошевич. Они понимали, что выбор их в качестве помощников был очевиден. Однако работать вместе с Маггартом всегда большая честь, какими бы ни были на то причины. Агенты это понимали и понимали, что Маггарту это известно. Поэтому они снова кивнули, уже более твердо. Наступило молчание. Дым сигареты Маггарта смешивался под потолком с тишиной. Часы на стене показывали половину первого ночи. «Ну хорошо», — наконец сказал Броган. «Что дальше?» «А дальше то, что мы будем работать всю ночь», — сказал Маггарт. «Потом весь день, опять всю ночь, и так до тех пор, пока не отыщем Холли». Он по очереди оглядел своих подчиненных, убеждаясь, что сделал правильный выбор. Пришел к выводу, что пара подобрана хорошо. Агенты прекрасно дополняют друг друга. Броган старше, серьезнее, он пессимист. Невысокий, худой, любит строгий и четкий порядок. При этом достаточно воображения, чтобы приносить пользу. Сумбурная личная жизнь, подружка и пара бывших жен, вытягивающие у него изрядные деньги и причиняющие массу беспокойства, но никогда не мешающие работе. Милошевич моложе, менее инициативный, зато упорный и расторопный. Имеет множество закадычных друзей, что не обязательно является недостатком. Испытывает слабость к большим, дорогим полноприводным машинам, но каждому человеку нужно какое-нибудь увлечение в жизни. Оба агента уже довольно давно работают в бюро. Имеют на поясе скальпы многочисленных врагов. Оба умеют полностью отдаваться работе, и ни один еще не жаловался на сверхурочные. И на зарплату, что делает их уникальными. Хорошая команда. Оба лишь недавно в Чикаго. Однако расследование не будет ограничено одним Чикаго. Маград был абсолютно уверен в этом. «Мила, ты восстанавливаешь все действия Холли», — сказал он. «Шаг за шагом, минута за минутой, начиная с полудня». Милошевич рассеянно кивнул, словно уже погрузившись в работу. «Броган, ты проверяешь ее прошлое», — продолжал Маград. «Надо найти какие-то причины произошедшего». Броган угрюмо кивнул, словно ему было известно, что в этом деле главное — установить причины. «Мне начать со старика?» — спросил он. «Разумеется», — согласился Маград. «По крайней мере, я бы поступил так». «Хорошо, с которого?» — спросил Броган. «С любого. Выбирай сам». В 1702 милях от Чикаго было принято другое важное решение. Решение относительно третьего плотника. Заказчик вернулся к белому зданию на пикапе строителей. Третий плотник, как раз сложивший инструмент, шагнул было вперед, увидев подъезжающую машину. Затем озадаченно остановился, увидел того, кто сидел за рулем. Он в замешательстве застыл на месте, а заказчик, подъехав к дому, вылез из кабины. «Ну?» — спросил он. «Где ребята?» — ответил вопросом на вопрос плотник. «Появилось одно дельце», — ответил заказчик. «Одно срочное дельце». «Какие-то проблемы?» Он умолк, подумал о своей доле. Конечно, она была самая маленькая, потому что в бригаде он был младшим. Но все же даже самая маленькая доля от общей стоимости работ представляла сумму большую, чем он видел за все последнее время. «У тебя есть пила?» — спросил заказчик. Плотник лишь молча посмотрел на него. «Глупый вопрос, да?» — продолжал заказчик. «Вы плотники, а я спрашиваю, есть ли у вас пила. Ладно, покажи мне лучшее из того, что у вас есть». Плотник растерянно постоял на месте, затем нагнулся и достал из ящика с инструментами мощную циркулярную пилу. Тусклый блеск металлического корпуса, большой диск, облепленный свежими опилками. «Поперечный?» — спросил заказчик. «Подойдет для того, чтобы перепилить действительно твердые штуковины?» Плотник кивнул.